художественный район, фабрика 798, район Дашаньцзы. Фабрика номер 798, построенная в 1953 году с помощью советских специалистов, производила электронные компоненты. Но в 1980-х производство прекратилось. В середине 1990-х художники начали арендовать пустующие площади под мастерские. Центральная академия художеств купила большие площади в 1995 году. Многие известные мастера переехали сюда жить и работать в 2001 году. А потом вокруг фабрики начали открывать рестораны и бары, но самое главное – художественные галереи. Сегодня этот богемный квартал значительно разросся и уже давно вышел за территорию бывшей фабрики номер 798. Более того, он стал самым модным художественным и артистическим местом в Пекине. Здесь располагаются многочисленные художественные галереи, более 200, и магазины. Экспозиции постоянно меняются, а в мае ежегодно проводится международный фестиваль искусств. Многим этот район напоминает нью-йоркский Сохо, но у него свои неповторимые пекинские черты. Если вы любите современное искусство, и до сих пор Китай у вас с таким искусством не ассоциировался, обязательно посетите это место. Ваше представление о Поднебесной изменится. Как свидетельствует статистика, фабрика номер 798 входит в пятерку самых популярных туристических объектов Пекина для иностранцев. Китайцы более традиционны в своих предпочтениях.